Глава 3. Что такое психосоматика без эзотерики и магии? Сегодня слово «психосоматика» слышал почти каждый. Оно стало модным, его цитируют в социальных сетях, приписывают ко всему подряд, от болей в спине до недоплаченной зарплаты. Но мало кто по-настоящему понимает, что это такое, где она начинается, где заканчивается и при чем здесь вообще тело. В этой главе я предлагаю вместе разобраться, что же такое психосоматика как наука, как практическое знание, которое помогает людям. Психосоматика – это не волшебное заклинание, это взгляд. Взгляд на болезнь как на послание, как на сигнал от тела, за которым всегда стоит непрожитая эмоция, конфликт, запрет, стресс. Это подход, который не противопоставляется медицине, а дополняет ее. Но чтобы понять, откуда вообще взялся такой взгляд, давайте немного углубимся в историю. Это очень интересно и очень важно для понимания психосоматики. Эта глава нужна, чтобы не думать, что психосоматика – это просто модное направление, которое появилось недавно и ниоткуда. Одним из первых, кто начал смотреть на болезнь не как на отдельную от человека штуку, а как на результат его образа жизни, характера, внутреннего состояния, был Гиппократ. Он жил в V веке до нашей эры и считается отцом медицины. В его трудах, вошедших в сборник Гиппократа, можно встретить фразы, которые сегодня звучат как манифест психосоматического подхода. «Нельзя лечить тело, не заботясь о душе». И лучше узнать, какой человек страдает от болезни, чем знать, какая болезнь мучает человека. Сборник Гиппократа – сборник сочинений древнегреческого целителя, врача и философа Гиппократа. Здесь и далее примечание редактора. Гиппократ не просто лечил симптомы. Он смотрел на человека, как тот живет, в каком климате, что ест, в каких отношениях находится, как переживает стресс. Он первым предложил делить людей на 4 типа темперамента – сангвиников, холериков, флегматиков и меланхоликов в зависимости от преобладания жидкости в теле. Это были не просто описания характера. Каждому типу соответствовал свой тип болезни и свой способ выздоровления. К примеру, человек, у которого преобладала черная желчь, по-гречески меланхоли, считался склонным к тоске и депрессии. И Гиппократ знал, такому пациенту не поможет только отвар или припарка, ему нужно изменить образ жизни. Нужно, чтобы он больше отдыхал, бывал на солнце, меньше тревожился, питался так, чтобы не перегружать печень, и только тогда его тело начнет восстанавливаться. По сути, он одним из первых говорил о том, что болезнь – это не просто сбой в теле, это отражение образа жизни, эмоций и душевного состояния человека. Я люблю упоминать о Гиппократе, потому что сейчас люди часто думают, что психосоматика – это что-то новое, модное и недавно придуманное, а это совсем не так. После Гиппократа следующим, кто расширил представление о взаимосвязи души и тела, был Гален, врач, философ и анатом II века нашей эры. Он родился в Пергаме около 129 года и стал одним из самых влиятельных медиков античности. Гален развил гиппократовскую систему 4 гуморов – крови, желтой и черной желчи, флегмы. Он не просто классифицировал темпераменты – сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик. Он связал именно психологические типы с телесными процессами. Например, избыток желтой желчи – человека-холерика – вызывал агрессию, горячность, а избыток черной – меланхолию и склонность к печали. Но Гален пошел дальше. Он утверждал, что каждая эмоция связана с определенным органом через систему гуморов и пневмы жизненного духа. Так, гнев концентрируется в печени и желчном пузыре, страх в почках, печаль в легких, энтузиазм и радость в сердце. Гален также разделял человеческую душу на 3 части – логическую в мозгу, волевую в сердце, аппетитивную в печени. Он писал, что тело – это не просто машина, это интеллектуальная система, где каждая часть отвечает не только за функциональность, но и за психику. Его наблюдения держались на практических гистологических исследованиях, животных вскрытиях и личном опыте. Для Галена болезнь не существовала как абстракция сама по себе. Это был сигнал о нарушении баланса эмоционального, физиологического, психологического. Вспышки гнева, тоски, страха, подавленной радости нельзя игнорировать. Они отражаются на органах и наоборот. Перед нами не маг, не мистик, а ученый, чьи труды и наблюдения оставались медицинским каноном более 1000 лет. А его идеи – это еще один кирпич в фундаменте психосоматического мышления. Без понимания твоего внутреннего состояния лечение всегда будет полумерой. Если Гален стал первым, кто начал размышлять о связи тела и эмоций в контексте анатомии и гуморальной теории, то следующим мощным шагом стало то, как эта идея расцвела на Востоке. Ведь именно там, в научной среде мусульманского Золотого века, мысль о единстве тела и души получила свое продолжение и вышла на новый уровень глубины. И здесь нельзя не упомянуть одного из самых влиятельных врачей и философов всех времен, Ибн Сину, более известного в Европе как Авиценна. Он был не просто врачом, он был гением, философом, поэтом, мудрецом. Его книга «Канон врачебной науки» стала настольной энциклопедией медицины на многие столетия, от Испании до Китая. Более 5 веков она преподавалась в университетах Европы. И в этой книге удивительные открытия, которые мы сегодня с трепетом называем психосоматикой. Авиценна писал: «Врач, не знающий психологии, это все равно, что глазной врач, не знающий анатомии глаза». Он считал, что эмоциональное и душевное состояние пациента напрямую влияет на его выздоровление, что болезнь может начаться не с тела, а с чувства, со страха, с тоски, с обиды, с потерянной радости. Он был первым, кто описал случаи лечения словом. Например, в одном из трудов упоминается случай молодого человека, отказавшегося от еды и питья. Никто не мог понять, в чем дело, пока Авиценна не выяснил, что юноша страдает от несчастной любви. Разобравшись в чувствах пациента, поговорив с ним, врач помог юноше исцелиться без лекарств. Авиценна утверждал, что душа может болеть сама и может вызывать болезнь в теле. И в каноне он описывал методы диагностики, где особое внимание уделялось не только пульсу и дыханию, но и выражению лица, взгляду, реакции на вопросы. Он считал, что врач должен быть тонким наблюдателем не только телесных, но и душевных проявлений человека. Еще одна важная мысль Авиценны – здоровье – это гармония, болезнь – это нарушение баланса, как в теле, так и в духе. Если человек живет не в ладу с собой, если его душа теряет направление, это неизбежно отразится в теле. Вот почему его подход был целостным. Питание, образ жизни, отношения, эмоции, мышление – все важно. Он лечил не просто печень или желудок, он лечил человека. Целиком. Он знал, если в душе дисгармония, тело заболеет. А если помочь душе, тело последует за ней. У вас, возможно, уже возник этот резонный вопрос. Если древние врачи, те же Гиппократ, Гален, Авиценна, так глубоко понимали взаимосвязь тела и души, почему же современная медицина так отчаянно разделяет эти вещи? Почему сегодня человек идет к терапевту, и тот смотрит только на анализы, а про внутреннее состояние даже не спрашивает? Почему один врач лечит тело, другой – голову, третий – гормоны, но в итоге никто не смотрит на человека целиком? Что-то, кажется, пошло не так. Но когда именно это случилось? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно заглянуть в историю медицины чуть глубже. И мы увидим, все дело в смене парадигмы, в изменении фокуса внимания. Если древняя медицина, и восточная, и западная, исходила из целостности человека, то, начиная с 17 века, мир сделал резкий поворот. С развитием науки и появлением первых анатомических лабораторий медицина начала смотреть все глубже, но в тело, а не в душу. Вспомните эпоху Декарта, который первым разделил тело и сознание, как будто они существуют по разным законам. Именно его дуалистическая философия, мышление отдельно, тело отдельно, легла в основу западной медицины. Тело стали рассматривать как сложный механизм, как часы. Если что-то сломалось, нужно заменить деталь. Проблема в сердце, давайте лечить сердце. В легких занимаемся легкими. А голова, переживания, стрессы, подавленные чувства – все это как будто ушло в область философии, а не медицины. Наука увлеклась доказательствами, фактами, микроскопами и приборами. Это дало огромный скачок, спасло миллионы жизней, открыло антибиотики, хирургические технологии, вакцины. Но вместе с этим на время был утерян главный фокус – человек как живое существо. Чувствующее, страдающее, сомневающееся, переживающее боль не только телом, но и душой. И вот сегодня мы пожинаем плоды этого разделения. Медицина лечит органы, но не лечит страдания. Психология говорит о чувствах, но не всегда понимает, как они связаны с телом. А человек все тот же. Он также плачет по ночам, когда не может уснуть от страха. Также не может есть, когда у него тревога. Также теряет вес или наоборот, не может сбросить ни грамма, потому что тело упрямо держится за каждую эмоцию, которую он так и не выразил. Поэтому сегодня так важен возврат. Возврат к целостности. Не отрицай науки, не спори с медициной, а просто расширяй рамки. Добавляя туда то, что раньше считалось важным, а теперь мы будто бы забыли. И вот именно для этого существует психосоматика. Не как мода, не как эзотерика, не как волшебная таблетка, а как возвращение. Возвращение к человеку. Человечество развивалось, и пришел момент, когда стало очевидно. Логики разговоров и анализов не всегда достаточно. Иногда корень проблемы скрывается глубже, там, где живет наш бессознательный опыт, где хранятся эмоции, вытесненные воспоминания, телесные паттерны, которые мы даже не замечаем. Именно тогда на сцену постепенно выходит новое направление – работа с бессознательным через трансовые состояния. Один из первых, кто начал экспериментировать в этом поле в XVIII веке, был Франц Антон Месмер, отец месмеризма и идеи внутренней энергии. Он был врачом, философом и немного мистиком. Он был уверен, что в каждом человеке течет особая энергия, животный магнетизм. Сегодня мы бы сказали витальность, жизненная сила, биополе. Месмер верил, что болезни возникают, когда эта энергия застаивается или блокируется. И тогда он начинал свои знаменитые магнетические пассы, медленные движения рук вдоль тела пациента, направленные на перезапуск потока. Пациенты Месмера действительно нередко выздоравливали. Кто-то впадал в трансовые состояния, кто-то плакал, кто-то ощущал облегчение. На его сеансы выстраивались очереди. Его методы вызывали споры, осуждения и в то же время огромный интерес. Да, он не использовал слова, он работал жестами, вниманием, намерением. Но именно Месмер показал, в человеке есть нечто, что не видно на рентгене, но способно запускать болезни и способно их останавливать. С этого началась история гипноза как работы с телом через психику. История, которая потом разовьется в полноценную науку. А вот шотландский врач Джеймс Брейт стал человеком, который приземлил гипноз. Именно он в XIX веке впервые ввел термин «хипносис» от греческого «хипнос» – «сон». Хотя сам позже жалел об этом названии. Гипноз – это вовсе не сон, а особое состояние внимания. Брейт наблюдал, что в определенных состояниях человек становится более восприимчивым к словам, внушениям, образам. Он описал физиологические изменения в теле, замедление дыхания, расслабление мышц, изменение пульса. И главное, он заметил, что в этом состоянии человек способен переписывать свои привычные реакции, избавляться от боли, от страхов, от симптомов. Гипноз стал медицинским методом, не мистикой, а инструментом. А Брейт стал тем, кто показал, трансовое состояние – это не исключение, а естественная часть психики. Мы все входим в транс ежедневно, когда едем на автопилоте, когда мечтаем, когда засыпаем. А значит, мы можем это использовать себе во благо. Но по-настоящему гипноз раскрылся в XX веке. в руках гениального врача и психотерапевта Милтона Эриксона, человека, который сам пережил множество страданий. В юности он переболел полиомиелитом, был парализован, потерял речь. И именно тогда, лежа без движения, он начал наблюдать за собой, за своим сознанием, за своими образами, за тем, как работает мозг. Позже он стал врачом и начал использовать гипноз так, как никто до него. Эриксон считал, что бессознательное человека – это не склад проблем, а кладовая решений. Он не подавлял волю пациента, не говорил «расслабьтесь». Он просто говорил, рассказывал истории, предлагал метафоры. Его слова звучали обыденно, почти как беседа на кухне, но попадали в самую суть. Он давал защиту, не давил, а приглашал. Гипноз в его исполнении был искусством, бережным, уважительным, теплым и очень эффективным. Сотни и тысячи людей избавлялись от боли, страхов, зависимостей. Потому что гипноз по Эриксону – это про доверие, про свободу, про поиск своего уникального пути. Он говорил, у каждого человека есть внутри все, что нужно для изменений. Наша задача – просто помочь ему это обнаружить. А теперь давайте перенесемся в Россию. У нас тоже были по-настоящему великие умы, которые не просто шли в ногу с мировыми открытиями, а в чем-то даже опережали время. Один из таких гигантов – Владимир Михайлович Бехтерев. Ученый, врач, психиатр, физиолог, невропатолог, философ, гипнолог, академик. Один из тех, кто оставил след не только в отечественной, но и в мировой науке. Бехтерев – фамилия, которую произносили с уважением и в Париже, и в Берлине, и в Вене. Он посвятил свою жизнь изучению мозга, поведения и внутренних процессов человека. Именно он первым в России стал системно применять классический гипноз в клинической практике. И не просто для расслабления, а для излечения реальных заболеваний. В то время, когда Европа погружалась в мир психоанализа и фрейдовских ассоциаций, Бехтерев работал с гипнозом как с мощным терапевтическим методом, способным быстро добраться до бессознательного. Он лечил неврозы, страхи, зависимость от алкоголя, даже психосоматические боли. Его подход был прост и эффективен – введение в гипнотический транс, затем четкая целенаправленная установка. Никакой мистики, только физиология, только наука. Например, к нему приходили пациенты с тяжелыми формами алкоголизма. И он не стыдил их, не разбирался в их прошлом, детстве. Он погружал человека в транс и давал установку, например, отвращение к алкоголю, полное равнодушие к спиртному, тело отторгает яд, сознание ясно, ты свободен. Для многих этих слов, сказанных в нужной фазе глубокой релаксации, было достаточно, чтобы на уровне тела и поведения запустить новые механизмы. Он же разработал теорию рефлекторной деятельности мозга и первым стал говорить о том, что все наши реакции – это цепочки физиологических и психических механизмов, в которых важно учитывать и эмоции, и опыт, и телесные паттерны. То есть, по сути, задолго до современной психосоматики он уже предлагал интегративный подход. Интересно, что Бехтерев никогда не делил человека на тело и душу, он смотрел на систему целиком. И его гипнотическая практика подтверждала, если правильно говорить с телом, если правильно обращаться к бессознательному, можно восстановить здоровье без таблеток только через переобучение мозга и нервной системы. Он открыл институт мозга, основал научную школу, воспитал десятки учеников. Его труды легли в основу советской психоневрологии. Почему я сделал отдельную вставку про гипноз, про транс и про авторов, которые мне особенно откликаются? Потому что именно с этого начался мой настоящий путь в психосоматику. Когда я только начинал изучать психосоматические подходы, когда проходил свои первые обучающие тренинги, я неожиданно для себя оказался на обучении по гипнозу. Сначала случайно, потом осознанно. Так бывает, когда что-то тянет, даже если ум еще сопротивляется. Я 3 года учился во французском институте гуманистического и эриксоновского гипноза у Оливье Лакера. Мастера, который умеет не просто преподавать, а передавать состояние, он научил меня главному. Порой, чтобы исцелиться, надо заглянуть глубже, в бессознательное, туда, где хранятся наши старые травмы, автоматические реакции, забытые истории тела и души. И сделать это нужно мягко, бережно, экологично. Гипноз стал для меня этим инструментом. Это не про внушение извне, не про контроль, не про магию. Это про внимательное, чуткое сопровождение. Про способность создать пространство, где человек может заново встретиться с собой. Вспомнить, отпустить, перепрожить и, наконец, начать дышать по-другому, жить по-другому. Конечно, когда мне впервые предложили пойти учиться гипнозу, я отреагировал, как и многие из вас могли бы. Гипноз? Да вы что, с ума сошли? Ни за что. Я не хочу, чтобы мной кто-то управлял. Это было еще до того, как я понял, что клинический гипноз – это совсем не про контроль. Это про сотрудничество, про диалог, про силу, а не слабость. Не про то, чтобы человека загипнотизировать, а про то, чтобы помочь ему услышать себя. Именно поэтому я включил в эту аудиокнигу отдельную вставку о гипнозе, чтобы развеять эти мифы. Если вы до сих пор боялись самого слова «гипноз», если вам представлялись эстрадные шоу, где люди кукарекают или забывают свое имя, если в голове возникали образы цыганского гипноза, знайте, это не про терапию. Про театр, иллюзию, внушаемость, да, но не про глубинную работу. Клинический гипноз – это сотрудничество. Это диалог между вами и вашей глубиной. Это место, где начинается настоящее восстановление. От боли, от страха, от психосоматических симптомов, которые невозможно унять таблетками. И именно благодаря гипнозу я научился слышать травму, находить корень, не ломать, а бережно расплетать внутренние узлы. Это то, что я теперь передаю другим. И, возможно, после этой главы вы взглянете на гипноз и транс иначе. Не как на нечто пугающее, а как на один из самых естественных и человечных путей к себе. А теперь перейдем к Зигмунду Фрейду, к человеку, который заставил тело говорить словами. Когда мы говорим «психосоматика», первое, что приходит на ум, это эмоции, тело и где-то между ними тонкая связь. Но если копнуть глубже, то одним из первых, кто осознанно взял лопату и начал копать в этом направлении, был именно он, Зигмунд Фрейд. Фрейд не просто знаменитый психоаналитик. Это человек, который первым в истории науки системно связал телесные симптомы с психическими процессами, особенно с подавленными чувствами и вытесненными желаниями. Он не лечил тело, он слушал его. А оно, оказывается, многое хотело сказать. Одно из главных открытий Фрейда – теория вытеснения. Он утверждал, мы можем забыть неприятное событие, но оно не уходит. Оно продолжает жить в бессознательном и ищет выход. И часто этот выход не через разговор, а через боль в животе, паралич руки или спазм горла. То, что не было сказано словами, становится симптомом. В буквальном смысле – эмоция ищет тело, чтобы через него кричать. Он называл это конверсией, психической энергией, превращенной в физический симптом. Это и стало фундаментом для раннего понимания психосоматики. Второе его открытие – это структура психики, бессознательная, сознательная и предсознательная. Он показал, что огромное количество нашего поведения, ощущений и симптомов – управляется не тем, что мы знаем, а тем, чего мы не знаем. И вот там, в этой темной комнате психики, часто прячется причина болезни. Он говорил, человек не хозяин в собственном доме. Третье, симптом как компромисс. Это был еще один прорыв. Фрейд объяснил, что психосоматический симптом – это не случайность, не каприз организма. Это результат внутреннего конфликта. Компромисс между вытесненным желанием и запретом. Симптом как будто бы говорит «я не могу сделать это, но не могу и не сделать, поэтому я заболею». Его знаменитая работа с Анной О. вместе с Йозефом Брейером дала начало пониманию катарсиса, очищения через выражение. Они заметили, что когда пациентка начинала вспоминать и проговаривать травматические события, симптомы уменьшались. Так родилась идея, что осознание исцеляет. Фрейд также ввел понятие вторичной выгоды от симптома. Это еще одно блестящее наблюдение. Иногда болезнь – это способ получить внимание, избежать ответственности, сохранить отношения или даже остаться в привычной, хоть и страдательной зоне. То есть тело может заболеть, чтобы сохранить психический баланс. Наконец, Фрейд рассматривал либидо не только как сексуальную энергию, но как жизненную силу, которая при определенных условиях может быть заблокирована, застрять и тогда тоже проявляться через тело. Можно бесконечно спорить с его теориями, но игнорировать Фрейда невозможно. Он был первым, кто осмелился заявить «тело говорит». И если мы научимся слушать, мы начнем лечить не только симптом, но и самого человека. И пусть он не использовал слово «психосоматика» в современном смысле, именно он заложил фундамент, на котором мы сегодня строим мосты между телом и душой. Если Фрейд показал нам, что у тела есть бессознательное, то Карл Юнг напомнил, что у души есть смысл. Именно он впервые предложил взглянуть на болезнь не как на сбой, а как на символ и зов. Болезнь как смысл, болезнь как вестник, болезнь как приглашение вернуться к себе. Юнг – ученик и одновременно бунтарь Фрейда. Они вместе прошли путь открытия бессознательного, но в какой-то момент Юнг пошел дальше, или, как он сам бы сказал, вглубь. Юнг расширил понятие бессознательного. Он предложил, что есть не только личное бессознательное, связанное с нашими переживаниями и травмами, но и коллективное бессознательное, общий слой психики, в котором хранятся архетипы, универсальные символы, мифы, сны человечества. И именно они могут проявляться в сновидениях, образах и, да, в симптомах. Юнг считал, болезнь – это не ошибка, а язык. Через нее бессознательное говорит с нами. Если мы не слышим свои эмоции, не живем свою правду, если предаем свою душу, тело начинает говорить. Болезнь становится не врагом, а компасом. Он писал, болезнь – это попытка природы исцелить человека. Юнговская психотерапия не лечит симптом, она ищет смысл. Например, если человек теряет голос, это не просто вирус. Это может быть сигнал «я давно молчу о главном», «я не могу больше говорить то, что не чувствую». Юнг искал в симптоме символ, он не устранял, он расшифровывал. Он первым заговорил о тени. Тень – это все то, что мы отвергаем в себе, не хотим признавать. Злость, зависть, страх, сила, желание – все, что мы убираем под ковер. Но психика, как и тело, не терпит пустоты, и то, что не прожито, возвращается. Иногда в виде симптома – болезнь, как возвращение вытесненной части нас самих. Юнг также дал миру активное воображение, технику, где человек входил в диалог со своими внутренними образами, архетипами, даже симптомами. Это был путь к исцелению не через таблетки, а через понимание. Он соединял мистику и психологию, он изучал алхимию, каббалу, восточную философию. Он был ученым, но не стеснялся говорить о душе, о смысле жизни, о призвании. Для него психотерапия – это духовный путь. Один из его знаменитых случаев – пациент страдал от навязчивых мыслей и тревожности. В процессе терапии Юнг выяснил, что тот проживает жизнь, которую от него ждали другие – семья, общество. И только когда пациент начал слушать себя, возвращаться к своему творчеству, симптомы начали уходить. Юнг говорил, «Вы не исцелитесь, избегая боли. Вы исцелитесь, встретившись с ней лицом к лицу». Сегодня идеи Юнга легли в основу многих современных телесных, интегративных и глубинных подходов. Он показал нам, чтобы исцелить тело, нужно послушать душу. И не бояться тьмы, потому что именно там спрятана наша сила. Если Юнг говорил о душе, то Франц Александер о теле. И о том, как они влияют друг на друга. С него, по сути, началась современная психосоматика. Без эзотерики, без мистики, но с научным подходом, с клиниками, исследованиями, наблюдением. Он впервые ввел этот термин в научный обиход так, чтобы его услышали врачи. Франц Александер, венгерский врач, психоаналитик, философ. Его можно назвать учеником Фрейда, но пошел он своим путем. В 1930-х годах он переезжает в США и основывает в Чикаго Институт психоанализа. Именно там, на стыке медицины, психоанализа и физиологии, и рождается феномен, который вошел в историю как «Чикагская семерка». Что такое «Чикагская семерка»? Это семь заболеваний, которые, по наблюдению Александера и его коллег, имели четкую связь с эмоциональными конфликтами. Язва желудка, сдержанная агрессия, невозможность выразить злость, гипертония, потребность держать все под контролем, подавление эмоций, астма, трудности с выражением потребности, проблемы с вдохом жизни, ревматоидный артрит, конфликт между движением и виной, агрессия, направленная на себя. Дерматиты и экзема, нарушение границ, внутренний конфликт между потребностью в контакте и страхом близости. Гипертиреоз, повышенная функция щитовидки, невозможность замедлиться, ощущение «я не имею права на покой». Колит, язвенный, конфликт между потребностью отпустить и страхом последствий. Именно Франц Александер предложил: если не выражать эмоции, тело будет говорить за вас. Но говорил он не метафорами, а медицинским языком для врачей, которые привыкли оперировать цифрами и анализами. Он не отрицал роль биологии, он дополнял ее психоэмоциональной причинностью. Он впервые связал конкретные диагнозы с эмоциональными конфликтами. Показал, что психика и тело неразделимы на уровне нейрофизиологии. Создал базу для будущих телесных и интегративных методов терапии. Работал с врачами, а не только с психоаналитиками, добивался научного признания психосоматики в медицинских кругах. Его идея – конфликт, орган, болезнь. Он писал: внутренний конфликт, если не осознается, находит выход в теле, и тело выбирает то место, где тонко. Это может быть как генетически слабое место, так и орган, ассоциированный с определенной функцией – защитой, движением, границами. Например, если у человека конфликт между желанием сблизиться и страхом быть отверженным, у него может развиться кожная реакция. А если человек всю жизнь глотал обиду и не мог переварить ситуацию, может пострадать желудок. Александер не предлагал отказываться от медицины. Он предлагал добавить к ней понимание. Понимание души, психики, биографии, того, что стоит за симптомом. Еще один ученик Фрейда – Вильгельм Райх. До Вильгельма Райха психоанализ жил в словах. Слова раскручивали истории, возвращали в детство, вскрывали внутренние конфликты. Но Райх первым осмелился сказать: недостаточно говорить, эмоции живут в теле, и если они не прожиты, они оставляют след в мышцах, в осанке, в дыхании, в болезни. Его внимание все чаще уходило от слов к дыханию пациента, к его телу, к тому, как напрягается челюсть, как человек сидит, дышит, смотрит в пол. Он замечал, что эмоции, которые нельзя выразить, становятся телесными блоками, мышечными панцирями, защитой, которую человек сам и не замечает. Он назвал это мускульным панцирем, и это был прорыв. Райх верил, что психическая энергия, если ее не выразить, закупоривается в теле, создает хронические напряжения и в итоге болезни. Он стал использовать дыхательные техники, глубокую работу с телом, чтобы помочь людям распаковать эти блоки. Райх работал с самыми разными пациентами, от депрессивных состояний до сексуальных нарушений и фобий. Он не просто слушал их рассказы, он смотрел, где тело не дышит, где застыла жизнь, где эмоции когда-то были заморожены. За эти идеи его исключили из психоаналитических сообществ. Он пошел своим путем. И благодаря ему психосоматика сделала шаг от разума к телу. Ученик Райха Александр Лоуэн продолжил его дело и превратил идеи в методику. Он создал биоэнергетический анализ, направление, которое показало, тело – это не просто сосуд эмоций, это живая карта психики. Лоуэн говорил: посмотрите на спину человека, и вы увидите, как он несет свою жизнь. Послушайте, как он дышит, и вы поймете, сколько боли он сдерживает. Он разработал целую систему упражнений, через которые человек мог снять мышечные зажимы, восстановить поток энергии, вспомнить забытые чувства. Он просил пациентов кричать, дышать, трясти руками, выгибаться в специфических позах. Не чтобы освободиться, а чтобы вспомнить себя настоящего. К Лоуэну приходили люди с паническими атаками, хронической тревожностью, сексуальными расстройствами, депрессией, чувством пустоты. Он верил, что тело всегда знало, где человек предал себя, и если к телу обратиться с доверием, оно ответит. Он описывал 5 характерологических типов личности, каждый со своей историей боли и телесными признаками. От жертвенного мазохистского типа до отстраненного шизоидного. Это была целая карта для терапевтов, чтобы не только слышать человека, но и читать его телом. Лоуэн научил мир тому, что боль – это не всегда враг, и что исцеление начинается с разрешения дышать, чувствовать, быть живым. И Райх, и Лоуэн внесли бесценный вклад в психосоматику. Они сделали главное – дали телу право говорить. И научили нас, что путь к здоровью лежит не только через анализ, но и через дыхание, движение и бережное прикосновение к собственным чувствам. А теперь перейдем к особой истории доктора Хаммера. Это история человека, который изменил взгляд на болезнь. Если бы вы встретили доктора Рики Герда Хаммера в середине 20 века, он бы показался вам вполне обычным врачом. Он был блестящим хирургом, специалистом по внутренним болезням, талантливым диагностом, работал в немецких клиниках, преподавал, имел крепкую научную репутацию. Пока однажды все не перевернулось. В 1978 году случилась трагедия. Его 19-летний сын Дирк получил огнестрельное ранение и спустя несколько месяцев умер на руках у отца. Через короткое время у самого доктора Хаммера диагностировали рак яичка. Это стало отправной точкой. «Я ведь никогда не болел», — говорил он. «Почему именно сейчас?» Он начал задавать себе вопросы, которые большинство врачей не задают. Что изменилось в его психике? Почему болезнь пришла именно в этот орган? Есть ли здесь смысл, а не просто сбой? Так начался путь, который позже назовут германской новой медициной. Доктор Хаммер стал расспрашивать своих пациентов. Прямо в палатах он говорил с теми, кто болел онкологией, и снова замечал одно. У всех за несколько месяцев до диагноза происходило сильное эмоциональное потрясение. Конфликт, потеря, страх, угроза. Он начал сопоставлять локализацию опухолей с пережитым стрессом. И картина стала выстраиваться, орган за органом, история за историей. Он провел тысячи КТ-снимков мозга и нашел там так называемые очаги Хаммера, кольцевидные изменения, указывавшие на то, что в мозге был зафиксирован шок, который затем спустился в тело. Его идеи не понравились традиционной медицине. Его методику объявили лженаучной, несмотря на то, что многие пациенты выздоравливали. Его лишили лицензии, уволили из клиник, а позже он даже отбывал срок в тюрьме за незаконную медицинскую деятельность, просто потому, что продолжал помогать людям без официального разрешения. Но это его не остановило. Он продолжал исследовать, описывать, объяснять. Он мечтал о том, чтобы врачи и пациенты перестали бояться болезни, а начали понимать ее. Доктор Хаммер дал нам 5 фундаментальных принципов, которые изменили взгляд на заболевание. Первый. Каждое серьезное заболевание начинается с сильного эмоционального конфликта. Это неожиданная шоковая ситуация, пережитая в одиночестве и без выхода. И вот тогда запускается биологическая программа. Второй. У каждой ткани и органа есть свой конфликт. Например, опухоль молочной железы часто связана с конфликтом заботы или утраты, а рак легких – со страхом смерти. Третий. Процесс болезни идет в 2 фазы. Сначала активная фаза – стресс, бессонница, холодные руки, тревожность. Потом восстановительная – повышенная температура, воспаление, боли, усталость. И часто именно восстановление воспринимается как болезнь. Четвертый. Психика, мозг и орган – это единое целое. Все, что происходит в психике, отражается в мозге и проявляется в теле. Он называет это онтогенетической системой. Пятый. Болезнь – не ошибка, а мудрая программа выживания. Это адаптация, которая помогает организму справиться с пережитым ударом. Нужно не воевать с болезнью, а понять, что за болью скрыт невыраженный конфликт. Доктор Хаммер дал нам язык для перевода телесной боли в человеческий смысл. Он научил нас задавать главный вопрос: «Что со мной произошло перед тем, как я заболел?» И если научиться честно слышать ответ, начинается исцеление. Он стал символом новой эры медицины, где место диагноза не точка, а начало диалога с собой. Я учился у Кристиана Флэша, одного из учеников доктора Хаммера. Он не просто распространял идеи германской новой медицины, но и глубоко их структурировал, дополнил, углубил философию Хаммера. Именно из его школы я взял теоретическую основу для своего понимания психосоматики. Конечно, со временем я наслоил на нее другие знания, из разных подходов, особенно из работы с бессознательным. Но если быть честным, главный вклад в мою систему внесли вовсе не книги и школы. Самое ценное я получил от своих клиентов. Это они приходили с реальными диагнозами, с болью в теле и в душе. И именно работая с ними, наблюдая, что действительно помогает, я выстраивал свою систему шаг за шагом, живую, практичную, человеческую. Итак, мы с вами прошли целую историю. От Гиппократа, Авиценны и Галена до доктора Хаммера и Кристиана Флэша. От древних наблюдений за влиянием эмоций на органы до современных карт конфликтов, травм и симптомов. Вы наверняка заметили, за каждой новой ступенью развития стояли смелые думающие врачи. Психиатры, ученые, философы. Люди, у которых главная цель всегда была одна – помочь человеку. Тому самому, который приходит не просто с болью тела, а с тревогой, утратой, страхом, бессилием, стыдом, с болью, у которой есть и форма, и голос. И именно эти специалисты, несмотря на сопротивление системы, осуждение коллег, научную цензуру, продолжали идти искать, объединять знания тела и психики. Именно благодаря им сегодня мы с вами можем говорить о психосоматике не как о модном слове, а как об уважаемой и признанной дисциплине. В наше время практически в каждом уважающем себя центре медицины говорят о важности комплексного подхода. Все чаще врачи признают, недостаточно лечить только симптом. Надо понимать, что с человеком происходит не только в теле, но и в жизни. И это подтверждают не только отдельные специалисты, но и целые научные сообщества. Например, на ежегодных конференциях Psychoneuroimmunology Research Society, PNIRS, ученые-иммунологи, нейропсихологи собираются вместе, чтобы обсуждать, как эмоции влияют на воспаление, иммунную реакцию, гормональный фон и даже восстановление тканей. Международная организация для исследователей в различных научных и медицинских дисциплинах, включая психологию, нейронауки, иммунологию, фармакологию, психиатрию и так далее. Эти встречи проходят по всему миру, и каждый год появляются десятки новых исследований, где доказывается, стресс, тревога, детские травмы – это не в голове. Это в теле, в маркерах крови, в работе иммунной системы, в сроках заживления ран. Сегодня это уже не философия, это наука. И вот на этой точке истории, на этом перекрестке прошлого и будущего, появляется моя система, как продолжение всего, что мы с вами только что прошли. Основанная на личной практике, на тысячах клиентов, на тех, кто пришел с болью и ушел с ресурсом. И теперь мы с вами вместе идем дальше. Туда, где психосоматика становится не просто знанием, а навыком жить в теле, понимать себя и выбирать здоровье. Глава 4. Пирамида здоровья. За 10 лет практики я каждый день встречаюсь с людьми, которые приходят ко мне не просто с диагнозами, они приходят с болью. Аллергии, кожные высыпания, кисты, проблемы с кишечником, гормональные сбои, депрессии, фобии, панические атаки, аутоиммунные заболевания, на которых врачи ставят крест, разводят руками и говорят: «Учитесь с этим жить». Но за эти годы я понял одно – есть структура. Есть четкая, логичная, работающая система, благодаря которой человек может не просто почувствовать облегчение, а действительно изменить свое состояние. Не временно, не до следующего обострения, а по-настоящему, изнутри. Когда люди слышат слово «психосоматика», часто кажется, что это что-то простое. Вот надо выпустить эмоции, поплакать, покричать в подушку или вспомнить детство. Мы читаем книги, пролистываем посты в соцсетях, узнаем себя в списке подавленных чувств и на этом останавливаемся. Как будто сам факт осознания уже должен был все изменить, но симптомы остаются. Аллергия никуда не уходит, киста снова появляется, желудок по-прежнему ноет от тревоги. Тогда человек приходит и говорит: «Вадим, я читал, я все понимаю. Я уже знаю, что у меня с детства много подавленного, что я живу в напряжении. Но почему не уходит? Почему не исцеляется?» И вот тут я говорю то, что, возможно, не так уж приятно слышать, но важно понять. Психосоматика — это не только про осознание, это про практику. Это про то, чтобы шаг за шагом менять не только понимание, но и поведение. Не только анализировать, но и чувствовать. Не только знать, но и делать. Исцеление – это не магия, это навык. Это внутренняя система, которую можно выстроить. Именно поэтому, наблюдая за сотнями историй восстановления, проводя тысячи консультаций, я выделил для себя некую структуру, которую назвал «пирамидой здоровья». Это не метафора ради красоты. Это реальная система, которая помогает понять, с чего начать и куда двигаться. Потому что здоровье – это не одна таблетка, ни одна техника, ни один инсайт. Здоровье – это путь, и у этого пути есть опоры. Сейчас я расскажу вам, из каких шагов состоит эта пирамида. А в следующих главах мы подробно, глубоко и по-человечески разберем каждый из них. Чтобы вы могли не просто читать, а шаг за шагом возвращаться к себе, к своему телу, к своей правде, к своему праву быть здоровым.